Удивительно, но несколько часов назад я слышал эту же фразу. Буквально слово в слово, покачал головой я. Ты слишком много болтаешь. Я сделал удивленное лицо. Разве это запрещено? На этой улице я решаю, что запрещено, а что нет. Рявкнул он. Констебль пригляделся ко мне внимательнее. Ты рыжий. Неужели? Притворно изумился я. Рыжий. Ну раз вы так сказали, признаю. Да, я рыжий. Это преступление? На моей улице? Да. Ты ведь ирландец, насупился констебль. Я нюхом чую ваш поганый народец. Что вы, констебль, чистокровный англичанин, готов поклясться на Библии. Я прижал руку к сердцу и упер взгляд в небеса, вернее, в давно не беленный потолок, весь в сырых разводах. Значит, твоя мамаша или бабка спуталась с ирландцем, безапелляционно заявил он. Вашу проклятую масть ни с чем не спутаешь. Ты выглядишь как типичный дублинский забулдыга. Я вас таких много перевидал. Хм, а вы почему-то напоминаете мне моего отца. Одно лицо. Скажите, а вашей матери не доводилось бывать в Лидсе, скажем, за 9 месяцев до вашего рождения? Лицо констебля стало таким красным, что я подумал, еще немного и от него может будет прикуривать. Откуда ты такой взялся, умник? К его чести кидаться на меня с кулаками он не стал, и я снизошел до правды, из психушки. Что? Констебль едва не выпрыгнул из мундира и огромных стоптанных башмаков. Ты издеваешься, да я тебя, богом клянусь, у меня и справка есть. Какое счастье, что я прихватил ее с собой, когда спустился сюда. Пожалуйста, вы ведь умеете читать? Констебль выхватил справку из моих рук, впился взглядом и не выпустил, пока не дочитал. Это многое объясняет, хохотнул он. Мистер Лестрид, мне кажется. Да нет же, я просто уверен. Вам нечего делать на постоялом дворе моей хорошей знакомой, мадам Беркли. Удивительно, но я придерживаюсь точно такого же мнения. Восхитился его проницательностью я. Вы на редкость здраво мыслите, господин констебль. Видишь, как все здорово складывается, снова осклабился 111-й. В таком случае выметайся отсюда, чтоб твоей ноги больше здесь не было. Я бы рад, но у меня заплачено за 2 недели. Пусть вернут мои деньги и ноги моей здесь больше не будет. Полицейский снова побагровел. Такими темпами я ведь и в могилу его сведу. Твои деньги останутся у мадам Беркли. Это послужит тебе хорошим уроком. Вечером я приду сюда еще раз и проверю. Если увижу тебя, отведу в участок и повешу на тебя все преступления, которые найду. Он развернулся и пошагал к выходу тяжелой поступью сильного и уверенного в себе альфа-самца. Ну-ну, как говорится, еще не вечер. Мне очень жаль, мистер, заговорила мадам Беркли. Не надо оправдываться. Я все слышал. Давайте сделаем так. Я отлучусь по делам, а когда вернусь, посмотрим. Вдруг господин констебль передумает? Вряд ли. Это констебль Кризи. Он упрямый как осел. Пожалуй, со слом его роднит не только упрямство. И все-таки, пожалуйста, дайте мне второй шанс. В любом случае, в каталажку потащит только меня, улыбнулся я. Вы здорово рискуете, мистер. Кризи слов на ветер не пускает. Я все же попробую. Не ночевать же мне сегодня на улице. Кстати, насчет завтрака констебль ничего не говорил. Я могу на него рассчитывать? Можете, вздохнула женщина. На завтрак подали пережаренные тосты и яичницу с беконом. Но кофе сгладил общее впечатление и повысил жизненный тонус. Я был готов к приключениям, даже к первому в жизни самостоятельному путешествию по Лондону второй половины 19 столетия. Спасибо памяти настоящего Лестрида, я не знал, что такое языковой барьер и спокойно разговаривал на английском, из которого в прошлой жизни знал только пару-тройку общих фраз. Вот только истинный хозяин тела в столице своей родины бывал всего несколько раз и почти не ориентировался в городе. Что ж, первым делом надо будет раздобыть детальную карту города и тщательно ее вызубрить. Встроенного GPS и ГЛОНАССа во мне не наблюдалось. Наверное, те, кто сыграл со мной эту шутку с переселением души, сознание не знаю, как правильно сформулировать, забыли наделить меня такой способностью. Правда, у нас с Лестридом было одно общее качество, не самая плохая память, конечно, далеко не фотографическая, но подводила она меня редко. Единственный минус, были в биографии Лестрида какие-то моменты, о которых он даже думать не желал, и они становились для нас обоих белыми пятнами. А еще у меня, как у любого опера, было врожденное шестое чувство, пресловутая оперская чуйка, неоднократно спасавшая из разного рода передряг. Я даже выработал свою теорию. На должности в Уграм мы проходили естественный отбор, задерживались только те, кто был наделен этим даром предвидения сполна. Нет, я не мог предсказывать погоду и результаты матчей, не играл в лотерею и не тянул счастливые билетики. Просто если на горизонте рисовались тучи, внутри сразу начинал звенеть тревожный колокольчик, и я тут же начинал вычислять, откуда и что мне прилетит. Скотланд-Ярд к этому времени уже разросся до комплекса, состоявшего из нескольких зданий. В далеком прошлом мне доводилось здесь бывать. Было это вернее, будет, через 100 с небольшим лет. Тогда вовсю гремела пресловутая перестройка. Советский Союз и все советское были в большой моде, девушки носили серьги в виде больших красных звезд, а на трусах и футболках алели серпы и молоты. Царили мир, дружба и жвачка. Обработка лохов в преддверии большой стрижки только начиналась, а пока все наши считали, что мы на всех парах мчимся в объятия большой семьи европейских народов. Британские полицейские пригласили меня и целую кучу других офицеров и генералов милиции к себе в гости, в рамках обмена опытом. В числе Биг Бена и прочих достопримечательностей была и экскурсия в Скотланд-Ярд. Признаюсь, посмотреть было на что, тем более на фоне того страшного бардака, что постепенно набирал обороты на моей родине. Тем не менее, для себя я отметил факт, что мы и сами с усами и во многих вещах смело дадим фору детективам Ее Величества. Компьютеры, техника, навороченные лаборатории – это, конечно, хорошо, но всегда и все решали увлеченные своим делом люди, я бы сказал, идейные. Тогда мы были именно такими, идейными, в лучшем смысле этого слова. Я пришел в дежурку, назвал свое имя. Сержант сверился со списком, попросил меня подождать. Минут через 15 напротив меня вырос высокий мужчина в темном, почти черном сюртуке, у него был длинный нос, увенчанный очками, большие бакенбарды и прическа, навевавшая ассоциации с имиджем Элвиса Пресли позднего периода. Черный шелковый галстук украшала бриллиантовая булавка. Я, конечно, тот еще ювелир, но что-то мне подсказывало. На зарплату полицейского такую не купишь. Еще он весил примерно килограмм на 20 больше, чем нужно. Англичанин сказал бы, что примерно на 44 фунта, но внимательный глаз отметил бы, что это тот случай, когда избыточная масса только придает человеку солидность. Мистер Лестрид, с кем имею честь? Ричард Херб, детектив. Мне поручено проводить вас в отдел и какое-то время побыть вашим ментором, пока вы не освоитесь. Что ж, рад нашему знакомству, мистер Херб. С удовольствием посмотрю, что тут у вас и как устроено. Вам здесь понравится, даже не сомневаюсь. Если не ошибаюсь, прежде вы служили в полиции лица? Да, там я дорос до сержанта, а теперь вы, детектив. Да, а я слышал, мне предлагают должность инспектора в штатском. Не так быстро, Лестрид, до инспектора еще нужно дослужиться. Прошу следовать за мной. Я кивнул и пошагал за ним, едва поспевая за его размашистой походкой. Даже не скажешь, что столь массивный уволень способен столь быстро двигаться. Сначала я представлю вас коллегам, а более детальную экскурсию по Скотланд-Ярду устрою потом. Быть может, завтра или послезавтра. Не возражаете, мистер? Спросил он на ходу. Конечно, как вам будет угодно, заверил я. Как же меня встретят новые коллеги? Теплым или холодным будет прием? Глава 5. Коридоры, переходы. Опять какие-то коридоры. По пути мой проводник регулярно с кем-то раскланивался или, чопорно поджимая губы, что-то неразборчиво бурчал. «Как вы находите Лондон?» — внезапно спросил он. «С трудом. Сплошной туман». Он усмехнулся. «В этом весь Лондон. Убери туман, и будет уже не то. Кажется, я могу это пережить. К кому вы меня ведете? Сначала я должен представить вас главе Скотланд-Ярда, полковнику Хендерсону. Не забудьте при обращении титуловать его сэр. Несколько лет назад полковника произвели в кавалер ордена Бани. Приемная главы столичной полиции оказалась размером с аэродром, часть стены которого занимал гигантский камин. Страшно подумать, какая прорва угля уходила на то, чтобы его растопить. Сам же полковник Эдмунд Хендерсон величаво восседал за не менее огромным письменным столом, на котором живого места не было от многочисленных бумаг. Не уверен, что он действительно все их читал. Возможно, часть сразу ушла в топку камина. Далеко в углу кабинета пряталась ширма. Не знаю, что она скрывала от глаз посторонних. Диван, на котором любил прикорнуть самый главный полицейский Лондона и страны, или полицейский взвод, готовый прийти на выручку начальнику, если тому станет кто-то или что-то угрожать. Одну из стен полностью занимал книжный шкаф, уставленный снизу до верху томами свода законов Великобритании с ее прецедентным правом, когда каждый новый чих опирался на чих предыдущий, что случился лет 500-600 назад при каком-нибудь короле Артуре. «Джордж Лестрид, сэр, представил меня Херб. К вашим услугам, сэр», по-военному четко ответил я, даже вытянулся по стойке смирно и щелкнул каблуками. Полковнику это понравилось. Он провел больше 20 лет на армейской службе и в душе оставался скорее военным, чем полицейским. «В газетах много писали о вас, Лестрид. Вы проявили недюжинную смекалку и еще большую настойчивость в расследовании убийства сына лорда Ишкомба. Мне очень жаль, что в итоге это вышло вам боком. Скотланд-Ярд, не полиция лица. Нам нужны такие люди. Благодарю вас, сэр. Постараюсь оправдать ваше доверие». Опустил и тут же поднял подбородок я, продолжая есть начальство глазами. «Оно это всегда любит. Я договорился, чтобы вас перевели к нам, в управление уголовного расследования, или, как мы зовем его по привычке, сыскной отдел. Судя по названию, это именно то, чем я занимался лучшую часть своей жизни. Сэр, у меня нет слов, чтобы высказать вам свою благодарность. Меня в первую очередь интересуют не слова, а дела. Сыскной отдел, сердце Скотланд-Ярда, в нем работают лучшие из лучших. Не каждому выпадает честь там служить. Надеюсь, вы меня не разочаруете». «Так точно, сэр, даже не сомневайтесь. Мне нравится ваш оптимизм, Лестрид. Я верю в вас и ваши таланты. Детектив Херб введет вас в курс ваших новых обязанностей. Ступайте, я вас не держу». «Ну вот я и в Луре, то бишь в лондонском уголовном розыске», так перетолмачил я под себя новое назначение. Несмотря на громкие слова полковника Хендерсона, элитарностью в сыскном отделе пахло не очень. Немного погодя, я узнал почему. «Херб, давайте все-таки разберемся с моим назначением», – заговорил я со своим куратором. «Трудно поспорить. Перепрыгнуть с должности сержанта провинциальной полиции в кресло детектива Скотланд-Ярда – это, конечно, здорово». При слове «кресло» Херб не смог совладать с ироничной усмешкой, но я продолжил. «Однако мне обещали кое-что повыше. Неужели должность инспектора уже не свободна?» «Почему не свободна? Еще как свободна. Причем вакантны сразу три должности. Двух старших инспекторов и одного инспектора. Я заинтересовался. А что собственно произошло? Неужели вы не слышали?» Удивился Херб. «Что именно я был должен слышать? Ну как же?» Процесс прогремел на всю страну. На скамью подсудимых сели три офицера Скотланд-Ярда. В чем же их обвинили? «Вы меня пугаете, Лестрид. Неужто лиц настолько забытая богом дыра?» Газеты тогда набросились на Скотланд-Ярд как охотничьи собаки на добычу. Скандал был жуткий. Репутация полиции и особенно сыскного отдела была втоптана в грязь. Как давно это было? Почитай 3 года назад. Я развел руками. То ли эта история прошла мимо Лестрида, то ли ему было абсолютно все равно, на чем влетела столичная полиция. А может и то и другое сразу. Я напомню, история была мерзкая. Старшие инспекторы Натаниэль Друскович и Уильям Палмер вместе с инспектором Джоном Миклджоном покрывали двух аферистов и мошенников. Я так понимаю, не бесплатно. Да, они брали взятки. Херб горько вздохнул. После того, как их разоблачили и осудили, управление полностью перетряхнули. Но должности продолжают оставаться свободными. Почему? Нехватка людей? Нет. Вы же слышали, что сказал наш глава. В отделе должны работать только лучшие. Места будут заниматься на конкурсной основе. Повышение получат те служащие, кто покажет выдающиеся результаты. Понятно, протянул я. Выходит, чтобы стать инспектором, надо стать частью этих крысиных гонок. Вы тонко подметили суть, улыбнулся Херб. А вот и наше управление. Мы оказались в центре большой, но чрезвычайно захламленной и грязной комнаты. Здесь не было ни единого метра свободного пространства. Дюжина письменных столов, примерно столько же шкафов и несгораемых сейфов, и тонны. Я не преувеличиваю, тонны бумаг, тряпок, одежды, сёдел, упряжи, одеял, предметов вообще неизвестного мне назначения. И на всем этом в несколько слоев лежала пыль, при желании я мог бы на ней рисовать. Маленькие окна покрылись копотью, из-за этого в помещении почти не проникал солнечный свет. Добавить к этому постоянный туман, и, не имея часов, было невозможно понять, день стоит на улице или глубокая ночь. «В этой комнате работают детективы», — пояснил Херб. «У старших офицеров есть свои кабинеты, но, как вы уже знаете, личный кабинет еще предстоит заслужить. «Где мое рабочее место?» – спросил я, озираясь. Большинство столов были заняты с виду обычными гражданскими. То, что это сыщики, можно было только догадаться. Мое появление не вызвало у новых коллег энтузиазма. Все были слишком поглощены работой. Там, в углу, показал на самое темное и наверняка сырое и холодное место в углу Херб. Мой стол находится по соседству. Я заметил, что рядом пустует еще один стол. А это чье? А этот стол принадлежит безусловному фавориту на должность инспектора, детективу Тобиасу Грексону. Фавориту? Да, у него больше всего ежемесячных галстуков. Простите, Херб, не понимаю, каких еще галстуков? Удивился я. Повешенный, полицейский изобразил невидимую веревку у себя на шее и сделал вид, что тянет за ее верхний конец. Каждый месяц мы кладем в специальную коробку по 2 шиллинга и в начале следующего месяца подводим итоги. У кого из нас больше всего повесили арестованных за это время? Грексон, наш чемпион. В июне у него было 4 галстука, в мае 3. Вероятно, в июле он пойдет на рекорд. Смертный приговор вынесен шайке злодеев, в которую входило 6 убийц. Скоро они будут болтаться на виселице. Так что содержимое коробки и, видимо, должность инспектора отойдут Грексону. Занятные у вас традиции, покачал головой я. Жаль, у меня на родине отменили смертную казнь. Взять тех же американцев, они не особо церемонятся. Месяц только начался, многозначительно произнес Херб. У меня пока нет при себе денег, признался я. Но как только получу первое жалование, обязательно сделаю свой взнос на это богоугодное дело. Может, раньше в комплект к столу входил еще и маломальски приличный стул, но сейчас вместо него скромно тулилось колченогое сооружение. Готов побиться об заклад, нормальный стул спионерил кто-то из коллег. Я осторожно сел и едва не рухнул на пол вместе с этим столярным недоразумением. Только сейчас на меня обратили внимание 2-3 соседей. По их хихиканью я понял, что это был один из элементов вписки в коллектив. Насколько щедра фантазия участников, еще предстояло узнать. «Херб, скажите, тут найдется молоток и парочка гвоздей?» Спокойным тоном поинтересовался я. «Если покопаться, тут можно найти все, что угодно», оглядел залежи сокровищ куратор. «Будут вам молоток и гвозди». Он скрылся за ближайшим шкафом и вернулся с деревянным ящиком, какой обычно таскают на работу плотники. «Вот, благодарю вас, я нашел в ящике все, что нужно и, поплевав на руки, приступил к работе. Уж чем-чем, а этим меня точно не запугать. С детства обожал мастерить. Минут через 5 стул был как новенький. Не удивлюсь, если и его теперь уведут. Джентльмены, они в лондонской полиции, джентльмены. Особенно в том, что касается казенных вещей. Вижу, руки у вас растут из нужного места», хохотнул Херб. Я улыбнулся. «Это не единственные мои таланты. Когда я получу удостоверение, оружие и смогу приступить к работе. Удостоверение будет готово 3 дня. Так долго? А что вы хотели? Это Скотланд-Ярд. У нас страшная бюрократия. Разве у вас не так в Лидсе? Если принять за Лидс уголовный розыск Ленинграда, а затем и Санкт-Петербурга, то да, много общего. К сожалению, в Лидсе все так, даже хуже. Но я-то надеялся, что здесь столица. Типичная ошибка провинциала», сказал Херб. «Вы же не обижаетесь на то, что я вас так назвал? Не вижу причин для обиды. Тогда поясню. В столице все работает по-другому. Многие вещи наоборот усложнены, порой до извращения. Здесь не будет легко, Лестрид. Спасибо, что предупредили». «Ни за что». Херб оглянулся. «О, а вот и Грексон собственной персоной». Я последил его взгляд. Он был направлен на высокого светловолосого мужчину с идеальной армейской выправкой. Про таких говорят, что он будто палку проглотил. «Привет, Тоби», — поздоровался с ним Херб. «Здравствуй, дружище. Кто это с тобой?» Грексон накинул меня изучающим взором. «Хотя, стой, кажется, мне знакомо его лицо. Сержант Лестрид, полиция Лидса. Я прав?» «Вы правы на все 100», с дружелюбной улыбкой ответил я. «Все-таки передо мной стоял лучший детектив Лондона, если верить словам Херба, а он вряд ли мне врал». Взор Грексона омрачился. «Херб, что делает здесь этот джентльмен? Детектив Лестрид с этого дня работает в нашем отделе. Неужели? Я не шучу. И теперь, значит, это его стол, и он будет сидеть рядом со мной. Все так, Тоби». Грексон фыркнул с досады. «Пусть он пересядет». «Почему?» Мы с Хербом посмотрели на Грексона с удивлением. Сержант излиться при всем желании не мог перейти дорогу лондонскому детективу или наступить ему на любимую мозоль. «Повторяю, пусть он пересядет и как можно дальше от меня», — набычился Грегсон. «Да что с тобой, в конце концов», — едва не завопил Херб. «Чем тебе так насолил новичок? Он же только-только появился в отделе. Я не хочу, чтобы этот псих вдруг разделся догола и стал козлом прыгать возле меня, как это было в Лидсе», — зловеще произнес Грегсон. Наступила тягостная тишина. «Меня оскорбили, я был должен среагировать». И я ответил обидчику тем же. «Почему? Боишься возбудиться при виде голого мужика?» — ровным тоном поинтересовался я. Глава 6. «Когда тебе перевалило за 100, больше половины из которых ты отдал органам, поневоле учишься держать удар». Но Грегсон был слишком молод, наглый и самоуверен. Душевной выдержки у него не хватило. «Я убью тебя». Совсем не по-джентльменски завопил он и ринулся на меня с кулаками. Должно быть, оправдывал статус Англии как родины бокса. Я еще не знал, как принято биться на кулачках в среде британских офицеров полиции, потому не стал тратить время на пустяки и, увернувшись от первого, сильного, но плохо поставленного удара, ответил встречным прямым в челюсть Грегсона. «При желании я умею легаться не хуже лошади, а рукопашной меня учили еще на фронте. В 43-м мне выпала честь попасть в разведвзвод, и в моем послужном списке числилась не одна дюжина притащенных с той стороны языков. Понятно, что редко кто желал идти со мной добровольно, и уговаривать приходилось самыми разными способами, далеко не всегда словом. Как-то так», — резюмировал я, убирая кулак. «Господа детективы, пожалуйста, будем вежливыми друг к другу». Ничего удивительного, что Грегсон сначала замер, а потом стремительно потерял равновесие. Он мог бы упасть и удариться головой об стол или другие предметы мебели, но я не хотел лишать Скотланд-Ярд талантливого сыщика, поэтому подхватил его и осторожно опустил на пол. Существенного урона его внешности и здоровью мой удар не нанес, только погрузил на какое-то время спатеньки. «Джентльмены, у кого есть нюхательная соль?» — поинтересовался я. Почему-то вместо ответа наступила нехорошая тишина, я спиной почуял неприятности. «Что тут происходит?» — загремел позади недовольный возглас. Судя по реакции остальных детективов, это был кто-то из начальства, поэтому я тут же развернулся и вытянулся по стойке смирно. Рядом, с трудом дыша, держа руки по швам, стоял Херб. «Еще раз спрашиваю, что тут происходит?» — повторил вопрос высокий мужчина с редкими зализанными волосами и пышными пшеничного цвета усами над верхней губой. У него был высокий лоб, изборожденный морщинами, несмотря на явную молодость, я бы дал ему лет 30 с хвостиком, длинная как у жирафа шея, торчавшая из тугого накрахмаленного воротника белой рубашки. Тонкая правая рука покоилась в кармане жилетки темного пиджака. «Кто это?» — едва слышно спросил я у Херба. «Говард Винсент, начальник управления», — прошептал тот. «Непосредственный начальник, как я понял, уставился на меня с плохо скрытым возмущением. Кто вы такой и кто позволил вам поднять руку на детектива Ее Величества?» «Детектив Джордж Лестрид. Сегодня мой первый день на службе. У нас с господином Грегсоном возник спор на тему географии. Грегсон не смог противостоять моим аргументам и от перенапряжения душевных сил лишился чувств». «Что вы несете, Лестрид, при чем тут география?» — удивленно заморгал начальник. Примерно такой реакции я и дожидался. Смутить, сбить с толку, погасить первые, самые мощные приливы ярости. Детектив Грегсон не поверил, что русская река Волга впадает в Каспийское море. «Причем тут Волга?» «Сам не знаю, господин директор». Грегсон застонал и открыл глаза. «Убью урода», — пробормотал он и тут заметил Винсента. «Господин директор, что нашло на вас с Лестридом?» Детектив зло посмотрел на меня. «Ничего серьезного, Лестрид утверждает. Вы с ним поспорили из-за географии, из-за русской Волги, которая впадает в Каспийское море». «А она действительно в него впадает?» — удивился Грегсон. Винсент позеленел от злости. «Так, с меня хватит, Херб». «Да, господин директор. Почему я не знал, что детектив Лестрид поступил на службу? Вы должны были представить его мне». Взгляд Херба потерял осмысленность. Мыслями он перенесся куда-то туда, где есть все правильные ответы на вопросы. «Это моя вина, господин директор, пришел ему на помощь я». «Неужели?» — хмыкнул Винсент. «Так точно. После того, как я был представлен сэру Хендерсону, мистер Херб планировал отвезти меня к вам, но я отвлек его внимание расспросами и потому не успел». Херб посмотрел на меня с благодарностью. «Плохо», — покачал головой Винсент. «Плохо начинаете первый день на службе, мистер Лестрид, виноват, исправлюсь, обязательно, у вас еще будет такая возможность». Директор обвел собравшихся недовольным взором. «Работайте, господа, работайте, неужели у вас мало дел?» Все послушно уселись на свои места. Винсент ушел в кабинет. «Слышь, рыжий», — проворчал Грегсон, потирая челюсть, — «ты где так драться научился?» «В Красной армии», — сказал чистую правду я. «Где?» «В армии, говорю, научился. Мы носили красные мундиры и в шутку называли себя Красной армией». «Неплохо, неплохо. Мы с тобой сработаемся», — улыбнулся он. «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Конфликт на этом был исчерпан, и слава богу, не хватало мне еще наживать врагов на новой службе, хотя вряд ли мы станем с Грегсоном друзьями». Где-то до обеда Херк посвящал меня в разнообразные нюансы службы, и чем больше его я слушал, тем сильнее удивлялся. Например, тот же Говард Винсент, директор управления, несмотря на, казалось бы, громкую должность, ситуация была как с британскими монархами. Царствовал, но не правил. Де-факто большинство приказаний исходило непосредственно от Хендерсона, который часто даже игнорировал Винсента, передавая распоряжения через суперинтендантов. «Тогда в чем, собственно, смысл?» – удивился я. «Все просто. После скандала со старшими офицерами, на Хендерсона надавили. Его заставили провести реорганизацию Скотланд-Ярда. За основу взяли проект господина Винсента. Он у нас большой поклонник всего французского, и за основу взял работу тамошней полиции. Бывший сыскной отдел разогнали, вместо него придумали это управление. Ну, а сам инициатор проекта выхлопотал себе кресло директора и неплохой оклад в 1100 фунтов в год. Теперь понятно, почему Хендерсон его так не любит», — вздохнул я. «А с чего полковнику любить бывшего адвоката и писаку из Daily Telegraph, которого ему навязали в министерстве? Кстати, Винсент по возможности отвечает ему тем же», — оглянувшись, поделился со мной новой порцией обжигающей правды Херб. «Кстати, а ты нарочно заговорил про русскую реку Волгу?» «В смысле?» «Напрягся я. Винсент какое-то время был корреспондентом Daily Telegraph в России и хорошо знает русский». «Надо же!» – присвистнул я. «Теперь бы только не проколоться при шефе. Ну как в порыве чувств приложу какого-то злодея по-матерному, а начальник услышит, что я буду ему рассказывать. Сочиню байку, что в Лидсе у меня были знакомые друзья из России, а поверит, когда началась русско-турецкая война, ему поручили сделать серию репортажей о действиях русской армии». «Не читал», — признался я. «Естественно, эти проклятые русские заподозрили Винсента в симпатии к туркам и не позволили его сопровождать их армию», — в сердцах воскликнул Херб. «Действительно, что за идиоты?» — согласно покивал я. «Вот взять нашу армию, к примеру. Уж мы так себе всех журналюк бы пускали, без разбору. Вы заговариваетесь, Лестрид, да кто б их пустил? Конечно, это ж другое». «Разумеется, это другое», — важно заметил собеседник. «Никакого сравнения. И я то же самое говорю». Херб вытащил из кармашка жилетки часы. «Время обедать. Составите компанию, я знаю одно чудесное местечко, где детективу Скотланд-Ярда никогда не откажут в хорошем обеде и даже сделают скидку». «Заманчивое предложение. К сожалению, у меня пока не решены финансовые вопросы, а жить в долг я не привык», — развел руками я. «Но вы же останетесь голодным». «Ничего страшного, точно от голода не умру. Я принесу вам какой-нибудь сэндвич. Право слово, не стоит, не отказывайтесь. Это в честь нашего знакомства. К тому же вы помогли мне выкрутиться перед директором. Честно говоря, я совсем забыл о нем», — улыбнулся Херб. «Так что это я, ваш должник». Часа через полтора он вернулся в приподнятом настроении духа и действительно не с пустыми руками. В кармане его плаща лежал бумажный сверток. «Как и обещал, взял вам сэндвич с курицей. Угощайтесь». «Благодарю вас, вы очень любезны». «Я и впрямь проголодался, от завтрака в заведении мадам Беркли остались разве что воспоминания, да и сытным назвать его было нельзя. Сэндвич пришелся как нельзя кстати. Бог знает, доведется ли мне сегодня ужинать, а если доведется, то где и чем». Собственно, и сам вопрос с ночлегом тоже стоял довольно остро. Чтобы не потерять лицо, я не стал хомячить сэндвич в два укуса, а он оказался еще теплым и очень вкусным, выдерживал паузы, тщательно жевал как корова жвачку. Ближе к вечеру, когда пришла пора расходиться по домам, я поинтересовался у моего куратора. «Про удостоверение я уже понял, придется ждать. А вот на вопрос с оружием вы не ответили, а что-то и сам забыл переспросить. Зачем вам оружие, дорогой Лестрид? Кто-то смеет покушаться на вашу жизнь? В данный момент желающих нет, но в любую секунду все может перемениться. Не стоит так переживать. Все дежурные смены во всех дивизионах Лондона уже уведомили, что в Скотланд-Ярде появился новый детектив. Стоит вам лишь назвать вашу полицию и должность, и любой полисмен придет вам на помощь, при условии, что он окажется рядом. Не преминул подчеркнуть важный момент я. Возьмите дубинку. Есть превосходные маленькие полицейские дубинки. Они удобны в обращении. При желании вы легко раскроите ей череп любому негодяю, который покусится на вас. Спасибо за предложение, я непременно им воспользуюсь. Только это как-то странно, там на улице у бандитов будет любое оружие от перочинного ножа до базуки, а я выйду против него с дубинкой. Как-то несправедливо получается. Хер позадаченно крякнул. Простите, Лестрит, что такое базука? Это какой-то сленг у вас в Лидсе? Ага. И что он означает? Означает огромное ружье, из которого можно проделать в человеке не менее огромную дыру. Нашелся я. Херп улыбнулся. Надеюсь, до этого не дойдет. А уж как я на это надеюсь, словами не описать. Так что насчет ствола, будет, как только вам выдадут удостоверение, к нему получите и служебный револьвер. Вибли-бульдог вас устроит? Я бы, конечно, предпочел пистолет Макарова, тихо пробурчал я, а для Херба добавил. Разумеется, лучше стрелять из бульдога, чем просто из пальца. Глава 7. Пределы Скотланд-Ярда я покинул, когда стрелки Биг Бена показывали уже 8 час вечера. Особо интересных событий в первый рабочий день не произошло. Новичков, вроде меня, обычно вводят в курс дела и не дергают на выезды, оставляя как сладкое на потом. До самого вечера Херб изнурял меня бумажной рутиной, которая традиционно составляет 90% работы любого сыщика. Это проколи, это подши, тут перепиши. Почерк у нового меня оказался вполне разборчивый, писал я грамотно, так проблем не возникло. Правда, меньше всего бы хотелось, чтобы и на будущие коллеги использовали только мои таланты писаря. Без бумажек, конечно, нельзя, но погрязнуть в них гораздо легче, чем потом выкарабкаться. Путь мой лежал к заведению мадам Беркли. В уме я строил все возможные варианты разговора. Не факт, что там поверит мне на слово. Эх, надо было упросить Херба пойти со мной или договориться, чтобы мне выделили бы какого-нибудь сержанта или констебля в сопровождающие. Тогда у меня был бы аргумент, что надо. Из темноты закоулка вынырнули двое, они уверенно преградили мне путь. Не оглядываясь, я понял, позади есть кто-то третий. Его гнилое горячее дыхание обожгло мой затылок. Улочка была тесной. Я оказался зажат со всех сторон. Нет, умею я летать подобно Карлсону, у меня еще оставался бы шанс без потерь, кроме репутации, улизнуть с места встречи, но у меня не только крыльев, дубинки и той не было. Рожи этих двоих были зверские, не менее зверские от них несло табаком и дешевым портвейном. Вот только пьяными они не были и крепко держались на ногах. В такой ситуации Херб советовал обратиться за помощью к ближайшему констеблю. Даже странно, почему именно сейчас поблизости не оказалось ни одного самого завалящего Бобби. Клянусь, я бы поил и кормил его за свой счет целую неделю. Да что неделю, месяц. Джентльмены, радушно произнес я, прикидывая, что буду делать дальше и как долго мне удастся прожить, если вдруг план, который еще только предстояло родить, не сработает. Их минимум трое на одного, оружия у меня нет, даже взять на работе дубинку не сподобился, сначала закрутился, а потом стало поздно, а они вряд ли пошли на дело неподготовленными. Значит, будут ножи, а может и что-то посерьезней. Дерусь я неплохо, но надо быть реалистом. В узком горлышке этой улочки, даже если я проявлю чудеса героизма и изворотливости, результат будет не в мою пользу. Скорее всего убьют, в лучшем случае, покалечат. За других не скажу, но мне оба варианта совсем не понравились. «Слышь ты, рыжий!» Прорычал один из группы встречи. От других работников ножа и топора его отличал разве что шелковый шейный платок веселенькой расцветки. Несмотря на лето, было темно, пресловутый лондонский туман хоть и пропал, однако уступил черед не менее противному городскому смогу. С этого места я не мог разглядеть цвета волос ни у одного из молодчиков, однако тип в платочке легко определил, что я рыжий. Выходит, ждали меня. Интересно, интересно, откуда могло прилететь? Мой дорогой коллега-детектив Грегсон затаил-таки на меня злость и решил свести счеты? Это вряд ли, вдобавок он понятия не имел, где я проживаю. Констебль под элитным номером 111. Теплее, но не очень. Если он еще не знает, кто я такой, то поступил бы иначе, сделал, как обещал. Пришел бы лично, начистил морду и утащил в участок. Чарли, горячо-горячо, почти кипяток. С этого станется, знаю я их породу. Сам не рискнул, подбил на дело дружков, возможно, обещал угостить выпивкой или подкинуть монету. «Прекрасно вас слышу, мистер», — ответил я. «Это Чарли вас подослал?» Молодчики напряглись. По их ошарашенным физиономиям я догадался, что попал в точку. «Тебе-то что?» — прорычал Громила в шейном платочке. «А то, что сколько бы вам за меня не пообещал Чарли, я заплачу в два раза больше», — заявил я так, словно в номере у меня лежал чемодан денег. Бандиты, во всяком случае, точно не учителя воскресной школы, переглянулись. «А у тебя точно есть деньги?» «Конечно», — с легкостью соврал я. «Удивительное совпадение. Я как раз шел из банка с кругленькой суммой. А тут вы. Покажи деньги». В руках сразу двух сверкнули ножи. «Не то. Пожалуйста». Выбор они мне не оставили. Я сделал вид, что лезу во внутренний карман пиджака. Сам сделал шаг навстречу. Вот. Я знал только, каким будет первый ход. Дальше шла чистой водой импровизация. Схватил бандита за шейный платок, дернул на себя и, слегка закрутив, рывком послал на того, кто пасся у меня за спиной. Позади послышался шлепок. Оба бандита оказались на земле. Понятно, что ненадолго, секунда-две, но мне этого хватит, чтобы вывести из строя их подельника. А он уже вскинул кулак, норовя размозжить мне голову. Я перехватил его огромную лапищу в воздухе, поймал на излом у себя на плече и надавил до характерного хруста. Крик урода, которому я сломал руку, услышали, наверное, даже на родине настоящего Лестрида, в Лидсе. Больше он не боец, однако осталось еще двое, а они уже вскочили на ноги и кинулись на меня, норовя самым примитивным образом посадить на перо. Уклонившись от первого, я слегка развернулся и нанес короткий, но мощный удар кистью по горлу. Этот даже закричать не сумел, вместо вопли издал хрипящий звук и повалился на четвереньки. Я добавил ему на орехи, как следует зарядив в лоб башмаком, да простят меня все гуманисты мира. А вот тип в платочке испытывать дальше судьбу не стал, а развернулся и помчался прочь, сверкая пятками. Судьба товарищей его волновала меньше всего. Меня, тем более. Мужик со сломанной рукой действовал своим криком мне на нервы. Я помог ему на время забыться сладким сном, затем тщательно обшмонал. Его угрожающего вида режик был мне без надобности, документов при нем не нашел, зато в карманах завалялись несколько не лишних для меня шиллингов. Они стали трофеями и перекочевали из его в мой карман. Подобным образом я поступил и с третьим бандитом. Улов был так себе хорошо, если наскребется на фунт, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Пусть радуются, что оставил их живыми, хотя они и не заслуживали столь щедрого подарка. Рад был знакомству, но приношу извинения. Мне пора, сняв с головы кепку. Вежливо попрощался я. Джентльмен должен при любых обстоятельствах оставаться джентльменом. Даже после того, как насовал по мордасам негодяям и оставил их лежать ничком на грязной мостовой. Забавно будет почитать в завтрашних сводках об этом событии. Интересно, какую версию выдвинут местные сыщики. Стоило мне толкнуть входную дверь постоялого двора, как лицо мадам расплылось в любезной улыбке, словно на пороге ее непочтенного заведения появился сам премьер-министр королевства. «Мистер Лестрид, столько патоки было в звуках моего имени, что я с непривычки напрягся». «Да, мадам, как прошел ваш день? Просто превосходно, отрадно слышать. Мой номер», — выразительно посмотрел я на мадам, догадываясь, что перемены в ее обращении со мной появились неспроста. «Ну не перевоспиталась же она за то время, пока меня не было. С вашим номером все в порядке. Никто не выносил из него ваши вещи, все осталось как есть». «Да, а как же констебль Кризи? Ужасно не хочется его расстраивать», — покачал головой я. «Он обещал мне всяческие кары, если я останусь в вашем доме». Господин констебль погорячился. «Он слишком ответственно относится к своим обязанностям, любой беспорядок приводит его в дурное расположение духа. Только этим объясняются его дурные манеры сегодня с утра», — затараторила хозяйка. Похоже, 111-й заинструктировал ее по самое не хочу, и я догадывался, почему это произошло. Херб сказал, что все дежурные смены во всех дивизионах оповещены о новом детективе в Скотланд-Ярде. Нетрудно сложить 2 плюс 2, чтобы понять, о каком Лестриде идет речь. Так что для констебля Кризи наступила горячая пора. Доказывать передо мной, что он не верблюд, ему теперь придется долго, возможно, до конца службы в полиции Лондона. Явиться лично констебль не решился. Что ж знает кошка, чье мясо съела? Куда прикажете подать ужин? Осведомилась мадам Беркли с предельной вежливостью, разве что Книксон не сделала. Как обычно, ужинать буду у себя, сказал я. Она почему-то улыбнулась. Разумеется, мистер. Эта улыбочка показалась мне подозрительной. За ней, скорее всего, что-то стоит. Поэтому, поднимаясь по лестнице и отпирая дверь номера, я мысленно готовился ко всему, включая к поданному в зажаренном виде констеблю Кризи, украшенному яблоками, или к полудюжине вооруженных до зубов бандитов, вроде тех, что поджидали меня в переулке. Половицы под ногами скрипели, дуло из всех щелей. Подойдя к двери, я немного постоял, почти не дыша и прислушиваясь к посторонним звукам. Вроде бы в номере никого не было, но пресловутое шестое чувство говорило, что это не так. Был единственный способ это проверить. Мимо как раз проходил один из моих соседей, замухрышка с преисполненным скорби лицом. «Мистер, не знаю вашего имени», — окликнул его я. «Что?» — замер он. «Вы не откажетесь мне помочь?» — улыбнулся я и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь номера и втолкнул его внутрь. Тут же захлопнул дверь и прижался к стене. «Ни тебе выстрелов, ни взрывов, ни звуков борьбы. Только тягостная тишина». Замухрышка выскочил из двери с такой скоростью, что едва не перелетел за перила и не сверзился вниз. Я успел его подхватить в последний миг, и он не разбился. «Осторожнее, мистер, вы могли упасть». Лицо соседа почему-то приобрело густо свекольный цвет. «Ну, мистер, ну, знаете», — воскликнул он и, одарив меня злым взглядом, скрылся у себя. Видимых повреждений на соседе не наблюдалось. Пожав плечами, я открыл свою дверь. Глава 8. «Здрасти, приехали», — без особого веселья произнес я. «На моей кровати так, чтобы вошедший в номер имел возможность разглядеть все ее выдающиеся прелести», — расположилась обнаженная девица. «Да то ли я ее не видел, но не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться. Это одна из тружениц заведения мадам Беркли, разве что классом повыше большинства. Леди, вы ничего не перепутали?» Продолжил говорить я. «По-моему, это все еще мой номер, и не могли бы вы одеться? Мистер Скромняга так заботится обо мне», — хихикнула девица, продолжая пребывать в той же позе. «Мистер в первую очередь заботится о себе. При виде вас меня бросает в жар, а в комнате такие сквозняки», — сказал я. «Сейчас я снова выйду за дверь, а когда вернусь, вы будете полностью одеты, как полагается приличной леди. 5 минут хватит? Какой же вы зануда, мистер Лестрид», — покачала головой красотка, поднимаясь на локтях. «Неужели я вас не возбуждаю, или вам больше нравится лица одного с вами пола? Если это так, я скажу мадам, и она найдет того, кто поможет скоротать вам эту ночь. В данный момент больше всего меня возбудит хороший ужин, я жду его с минуты на минуту. Во-вторых, я сильно храплю, и тому, кто захочет провести со мной ночь, не понравится. В-третьих, передайте мадам Беркли мои слова глубокой признательности. Я очень польщен ее выбором. Вы, действительно красотка, что надо». «Так в чем же дело, Джордж?» — воскликнула она. «Возьми меня, и, клянусь, ты скоро забудешь о еде, а еще, ночью тебе будет не до сна, так что никто не услышит твоего храпа». 5 минут, напомнил я. «Я вернусь через 5 минут. Постарайся уложиться, Мэгги». «Меня зовут Мэгги. Мое имя ты знаешь». Время пошло. Выйдя в коридор, немного постоял, прислушиваясь к тому, что творится в моей комнате. Зашуршала ткань, загуляли доски пола. Процесс пошел. Часов у меня не было, так что пришлось положиться на внутренний хронометр. «Надеюсь, ты уложилась в норматив», — объявил я, возвращаясь в номер. Мэгги мало того, что была при полном параде, так она еще успела привести в порядок прическу и накраситься. Завидев меня, она капризно вытянула губки. «Неужели я тебе не понравилась, Мэгги? Ты просто чудо. Большинство мужчин отдали бы руку, чтобы провести с тобой ночь». «Да что ночь, за час в твоих объятиях. Просто у меня, как бы тебе сказать, вы кого-то любите?» — вкрадчиво спросила она. Я осекся. В памяти настоящего Лестрида я не нашел той, которую он бы любил. Да, были мимолетные встречи, бурные романы, но ничего серьезного, чтобы раз и на всю жизнь. К своим немалым для этого времени годам он не успел обзавестись семьей, продолжал быть холостяком, и, кажется, ему это нравилось. Знавал я таких людей прежде. А что касается меня, Мы много лет прожили с женой душа в душу, к сожалению, она ушла гораздо раньше меня. Первое время без нее было трудно. Когда я видел ее вещи и все, что напоминало о ней, щемило сердце, накатывала неимоверная тоска. Потом как-то привык, даже настроился, что уйду вслед за ней и, кто его знает, что нас ждет, вдруг мы увидимся снова. Наверное, это и есть настоящая любовь. Да, кивнул я, она окинула меня нежным взглядом. Мистер, знали бы вы, как я завидую той, кого вы любите. Ей так повезло, не думаю, слабо улыбнулся я. Я, тот еще подарок. Когда мадам Беркли предложила девочкам, ну, разделить с вами постель, я сама вызвалась, покраснев, призналась Мэгги. Почему, вы же меня не видели? Вы помогли Молли, спасли ее от этого негодяя Чарли. Девочке всего 14, а он любит бить тех, с кем спит. Его это страшно заводит. Бедный ребенок, покачал головой я. Если бы не вы, кто знает, что он бы с ней сотворил. Неужели этот Чарли, такой ценный клиент, раз мадам Беркли так им дорожит, изумился я. Дело не в самом Чарли. Он, редкостная тварь и только. Но у него есть кузен. Постой, воскликнул я. Дай догадаюсь. Этот кузен, констебль Кризи. Мэгги кивнула. Так и есть, мистер Лестрид. Кризи держит всех в кулаке, на этой улице все ему платят, а он решает, кто и что должен делать. Я ждал чего-то в этом духе. Уж больно нервно реагировал констебль на известие, что я поколотил Чарли. А если присмотреться, в их чертах лица можно найти отдаленное сходство. Гены есть гены, от них не денешься. Ясно. Значит, любая выходка Чарли сходит ему с рук, благодаря родственнику. В Лондоне на каждой улице есть свой Чарли и свой констебль Кризи, вздохнула Мэгги. С этим ничего нельзя поделать, мистер. Кризи отправил за решетку полдюжины человек, которым не нравился такой расклад. С остальными расправился Чарли и его дружки. Ну, со мной у них этот номер не прокатит, заверил я. Только чтобы взять этого козла за шкварник и выкинуть на улицу, нужно что-то существенное. Если вы намекаете, что мы можем дать против него показания, зря надеетесь, мистер Лестрид. Кризи все боятся. К тому же, кто поверит нам, продажным девкам? Да и что лично вам с того? Через 2 недели вы отсюда уедете и забудете нас как страшный сон. Я вспомнил стычку с Кризи этим утром, как подосланные Чарли бандиты пытались разделаться со мной. Ну нет, такое не забывается. И спускать с рук я никому точно не позволю, иначе перестану уважать себя. Ошибаешься, Мэгги. У меня появились счеты к этой семейке, и я буду тебе признателен, если ты мне поможешь закрыть этот вопрос. Я наблюдал за ее реакцией. Думаю, она поняла, что услышала из моих уст правду. Внезапно на ее лице появилось загадочное выражение. «Говори, Мэгги, мне кажется, тебе есть что сказать», — приободрил девушку я. Решившись, она приспустила платье, обнажив правое плечо. «Мэгги, ты что, неправильно меня поняла?» «Я все поняла правильно, мистер Лестрид, и я вам помогу. Видите, на этом плече синяки?» Я всмотрелся. «Вижу, тебе не сладко пришлось. Это дело рук Чарли. Неделю назад он выбрал меня и развлекался со мной так, как это умеет. Потом, когда он вымотался и напился портвейна, стал болтать, рассказывать, какой он сильный, как его все боятся. В общем, хвастался. К чему ты клонишь? Он, видимо, совсем перестал соображать, потому что сказал, что завтра собирается пойти с приятелями на дело. Так, с этого места подробней, мысленно потер ладоши я, предвкушая отличную оперативную информацию. Чарли, вор и грабитель, но Кризи не разрешает ему орудовать на нашей улице. Естественно, какому полицейскому нужны неприятности на его участке, кивнул я. Так вот, Чарли хочет нанести ночной визит дантисту на Тернер-стрит 37, само собой не для того, чтобы вылечить себе зубы. Дантист как раз должен получить большую партию золота для зубов и коронок. Мэгги, скажи, ты ничего не перепутала, ни адрес, ни время? У меня хорошая память, мистер Лестрид, и я умею помнить добро и зло, хищно усмехнулась девушка. Спасибо, я твой должник, сказал я, а теперь, можешь идти, или, раздели со мной ужин, если, конечно, хочешь. Большего я от тебя не попрошу. Вы еще спрашиваете, мистер? Засмеялась она. Я голодна как волк, не люблю работать на полный желудок. Разумеется, ночевать ее у себя я не оставил. Накормил девушку ужином и отправил во свояси. Завтра у меня ожидался напряженный денек. Стоило все подготовить к визиту Чарли и его приятелей. Правда, если в их число входили те трое молодчиков, которых я сегодня отделал как бог черепаху, на месте Чарли я бы искал себе других помощников. От этой троицы толку будет мало. С утра, позавтракав практически на бегу, я устремился в Скотланд-Ярд. Пара крепких джентльменов в штатском, оттиравшаяся неподалеку от входа возле тумб и мониторившая округу, едва заметно кивнула мне как старому знакомому. Понятно, меня начали узнавать. Я вежливо поднял за козырек кепку. Херба я застал в комнате детективов. Он с важным видом поливал цветы в горшках, которым с большим трудом нашлось место на захламленных подоконниках. «Джордж, добрый день, Ричард. О, не надо так официально. Можете звать меня по-дружески, Дик. Дик КХМ», потер горло я. Видимо, пресловутый термин, обозначавший мужской половой член, еще не был в ходу в старой недоброй Англии. Но мне все равно не хотелось так называть моего товарища. «Знаешь, давай остановимся на Ричарде. Как тебе угодно», — улыбнулся он. «Ричард, есть укромное место, где мы могли бы поговорить без посторонних ушей». Я нарочно понизил голос, чтобы другие детективы нас не услышали. Из собравшихся я знал только Херба, и только ему мог доверять. Нет гарантии, что у Кризи в дружках-приятелях не ходит кто-то из детективов отдела. Херб удивился. «Можно поговорить на лестнице. Там до нас никому не будет дела». «Отлично. Выйдем на 5 минут». Мы вышли из кабинета на гулкую лестницу. «Что-то стряслось?» — спросил Херб. «Понадобится твоя помощь. Информатор сообщил мне, что сегодня готовится ограбление. Речь пойдет о золоте. Довольно крупной партии золота». Херб подарил меня изумленным взглядом. «Джордж, ты меня, конечно, извини. Пошли только 2 сутки с момента, как ты выписался из бедлама, а у тебя уже есть информаторы. Пока только один информатор, но источник надежный. Мэгги не было смысла мне врать, так что я сразу счел информацию, заслуживающей доверия. Могу я узнать, кто?» Я отрицательно покачал головой. «Прости, Херб, не имею права. Понимаю, что еще тебе удалось узнать от твоего информатора». Я рассказал ему все, что услышал от Мэгги. Он задумался. «Ситуация непростая, в деле замешана полиция. Полковнику Хендерсону это известие точно придется не по душе. У нас и без того подмочена репутация. Полагаешь, ему больше понравится, если дантиста все-таки ограбит?» Херб усмехнулся. «Твоя правда, Джордж, но нам придется быть сегодня предельно осторожными. Это именно то, что я хотел от тебя услышать», — обрадованно произнес я. «Глава 9. Можете закрыть рот», — объявил дантист, флегматичного вида джентльмен с бакенбардами-котлетками. Они совершенно ему не шли, но мода есть мода. Даже если благодаря ее потугам выглядишь как песель из старой американской комедии «Тернер и Хуч», слава богу. Я с радостью выполнил его просьбу. «Не понимаю, зачем вам понадобились мои услуги», — продолжил он. «У вас просто идеальные зубы. Счастье-то какое. Мне и в моем времени поход к стоматологу казался подвигом. Пусть медицина уже успела достичь технологических чудес. Что говорить про конец 19 века, когда инструмент дантиста больше смахивает на набор палача, да и ощущения примерно такие, как после пыток. Даже не представляю, откуда взялась эта боль, про которую вы говорите», — озадаченно произнес врач. Я покосился на его ассистентку, полную даму с линией усиков над верхней губой. «Простите, доктор, но у меня крайне деликатное дело. Столь деликатное, что я могу довериться только представителю одного со мной пола», — смущенно заговорил я. Дантист явно не ожидал такого. «Вы точно не путаете? Я зубной врач с богатой практикой. Но даже я представить себе не могу, каким может быть ваше деликатное дело», — озадаченно протянул он. Я прекрасно его понимал. Он ведь не уролог, проктолог или венеролог, обычный зубной врач. И все-таки, мне было бы гораздо проще изложить суть вам наедине. Что ж, хоть моя ассистентка тоже медик и, право слово, ее не следует стесняться, пойду навстречу. «Миссис Причард». «Да, мистер Джойс», — откликнулась та. Да то ли она сидела неподалеку и равнодушно заполняла какой-то журнал. «Оставьте нас ненадолго, пожалуйста. Я позову вас, как только в этом появится необходимость». Миссис Причард посмотрела на меня как на сумасшедшего. Я сразу ощутил жгучий порыв показать ей справку из бедлама, дескать, вы правы как никогда. Но обошлось без справки. Ассистентка кивнула. «Конечно, мистер Джойс». Она вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. Показалось мне или нет, но во время приема она вела себя с доктором предельно холодно, хотя и подчеркнуто вежливо, и дело тут явно не в профессиональном этикете. Чем-то наш Айболит ее задел или обидел. До битья посуды не дошло, но злость никуда не исчезла. Теперь мы наедине, мистер Лестрид. Надеюсь, больше вас ничего не смущает, поинтересовался дантист, с трудом сдерживая улыбку. Только одно. Разрешите, я проверю, насколько плотно прикрыта дверь. Еще меня интересовало, не греет ли ассистентка уши, но говорить вслух не стал. Я резво вскочил с кресла пациента и почти побежал к выходу. Распахнул дверь, увидел удаляющуюся спину миссис Причард и с облегчением вернулся в кресло. Судя по виду дантиста, он тоже начал размышлять на тему, все ли у меня в порядке с головой. Все в порядке? Да. Итак, мистер Лестрид, позвольте представиться полностью. «Детектив Скотланд-Ярда Джордж Лестрид», – тихо сказал я. «Удостоверение так и не выдали, с таким же успехом я мог бы объявить себя Наполеоном, но серьезный и спокойный тон произвели на дантиста впечатление. Он мне поверил. Вы не первый полицейский в моем кресле», – кивнул Джойс. «Кажется, ко мне вас привели отнюдь не больные зубы». «Так и есть», – подтвердил я. «Вряд ли Чарли вычитал в лондонских газетах о поступлении к дантисту новой партии золота. Скорее всего, от кого-то услышал, и этот кто-то был в курсе всех дел мистера Джойса. Самый простой и логичный вариант – наводчик из числа помощников или прислуги дантиста. А нарочно или случайно информацию слили бандитам, еще предстояло узнать. Мы с Хербом сразу решили, что к дантисту пойду я. На то у нас имелись веские резоны. В городе я находился всего ничего. Пусть обо мне и писали в газетах, фотографии были такие, что и мать родная не узнает, а Херб, личность в криминальных кругах известная, его могли опознать, и это смешало бы нам все планы. Поэтому именно я и записался на прием к мистеру Джойсу якобы с острой болью. И мне же предстояло рассказать, что у злоумышленников и у полиции на него есть планы. «Этой ночью ваш кабинет ограбит», — сообщил я, не поднимая голоса. «Вы шутите?» — вспыхнул он. «Тише!» — прижал указательный палец к губам я. С такими вещами шутить не принято. Бандиты откуда-то прознали, что вы сегодня получили крупную партию золота. Кусочек, лакомый, они не смогли пройти мимо.